Несчастный малый посмотрел на него с таким глубоким изумлением, словно спрашивал себя, уж не играет ли Мегре с ним в прятки. Что Джозеф, тот, который играл на кларнете, был либо мужем, либо любовником Джесси. Вам это прекрасно известно. Вот как? И что у них был ребенок? Что-что? Джосс МакДжилл. Кстати, обратите внимание на имя Джосс. И по времени сходится. Я ведь видел, как вы сами подсчитывали. А Мора, то есть маленький Джон, тоже был влюблен и ревновал. Он убил Джозефа, а может, потом убил и Джесси, если только она не умерла с горя. Теперь уже комиссар смотрел на клоуна в полном недоумении. А еще больше удивляло его, что лейтенант Льюис лихорадочно записывает за Декстера. Потом, когда маленький Джон разбогател, его стали мучить угрызения совести, и он позаботился о ребенке, но никогда его не навещал, даже наоборот, отправил в Канаду с некой миссис МакДжилл. Мальчишка, который взял себе фамилию старухи-шотландки, понятия не имел о фамилии человека, который пришел к нему на помощь. «Продолжай», — покорно вздохнул Мегре, в первый раз обращаясь к Декстеру на «ты». «Вы это знаете лучше меня. Я рассказал им все. Мне необходимо было заработать $500, понимаете? Ведь оставалось же еще у меня капля порядочности. Маленький Джон тоже был женат. Во всяком случае, у него появился ребенок, которого он отправил учиться в Европу. Миссис МакДжилл умерла. А может, Джосс удрал от нее, не знаю. Возможно, вы знаете, а мне не сказали. Но сегодня ночью я вел себя так, как будто вам известно все. Они давали мне виски большими стаканами. Можете мне не верить, но мне было так стыдно, что я решил идти до конца. На 169-й улице жил портной итальянец, который знал всю эту историю от начала до конца, и который, наверное, видел, как произошло убийство. В конце концов, Джосс МакДжилл встретил его, как это произошло, не знаю, но, конечно, по чистой случайности. И тут он узнал правду о маленьком Джоне. Теперь Мегре благодушно попыхивал трубочкой с таким видом, с каким взрослые слушают занимательные рассказы детей. Продолжай. МакДжилл связался с какими-то подозрительными типами, вроде тех, что поили меня сегодня ночью. Они решили начать шантажировать маленького Джона. И маленький Джон испугался. Когда они узнали, что из Европы приезжает его сын, они решили прижать папашу, и по прибытии судна похитили Жана Мура, чтобы получить за него выкуп. Я не мог сказать им, каким образом Жан Мура очутился в Сент-Рейджи. Может быть, маленький Джон выложил кругленькую сумму. Может быть, разузнал, где прячут молодого человека, ведь он далеко не дурак. Словом, я подтвердил, что вам известно все. «И что, их могут арестовать?» — спросил Мегре и поднялся. «Не помню, думаю, что да. И что вам о них известно?» «О ком о них?» «О тех, кто дал мне $500. А что они сделали?» «Сбили старика Анджелину, потому что МакДжилл понял, вы все раскроете». «Вот и все. Можете арестовать меня». Мегре отвернулся, чтобы скрыть улыбку, но лейтенант Льюис был серьезен, как папа римский. «И что же они тебе на это ответили?» «Впихнули меня в машину. Я подумал, что они пристукнут меня в каком-нибудь глухом квартале. Кстати, и $500 бы к ним вернулись. Но они просто-напросто высадили меня напротив муниципалитета и сказали, что... «Иди проспись, идиот. Что вы собираетесь делать?» «Сказать вам то же самое. Что-что?» «Повторяю, идите и проспитесь. И больше к вам не приходить?» «Как раз наоборот. Я вам все еще нужен? Возможно, понадобитесь». В таком случае он со вздохом бросил искоса взгляд на $500. Дело в том, что одну-то сотню я разменял, иначе я не смог бы добраться к себе домой подземкой. И сегодня я попрошу вас не $5, как всегда, только один, раз уж я стал подлецом. Что вы об этом думаете, лейтенант? Вместо того, чтобы расхохотаться, а Мегре подмывало именно расхохотаться, коллега О'Брайена серьезно перечитал свои записи. Жанна Мора велел увезти не Макджилл. Само собой, черт побери. Вы это знаете, я в этом убежден. А нам это известно достоверно. У Льюиса был такой вид, словно он выиграл партию, подчеркнув различие между знанием американской полиции и простой убежденностью своего французского коллеги. Молодого Мора забрал с собой некий тип, который вручил письмо от отца. Знаю. И мы также знаем, куда увезли молодого человека. В Коннектикут, в коттедж, принадлежащий Мора-старшему, куда он уже несколько лет не заглядывал. А отец добился, чтобы Жанна привезли к нему в Сент-Реджи. Откуда вы знаете? Догадываюсь. Мы догадок не строим. Через 2 дня тот же человек снова отправился за Мора-младшим. А это означает, затянувшись, пробормотал Мегре, что были какие-то причины для того, чтобы в течение 2 дней молодой человек оставался вне игры. Лейтенант поглядел на него с комическим изумлением. Тут можно усмотреть и некую связь, продолжал комиссар, а именно, молодой человек появился только после гибели старика Анджелина. И какой вывод вы из этого делаете? Никакого. Коллега О'Брайен может подтвердить, что я никогда никаких выводов не делаю. Он, несомненно, прибавит, что я никогда и не думаю. Ну, а вы-то думаете или нет? Мегре спросил себя, не слишком ли далеко он зашел, но Льюис после минутного размышления ответил. Иногда, когда у меня в руках достаточно серьезный материал. Ну, а на данном этапе дело не стоит того, чтобы думать. А какого вы мнения о рассказе Роналда Декстера? Его ведь зовут Декстер, не правда ли? Я еще не составил мнения о его рассказе, но он меня здорово позабавил. Он сказал правду. По времени действительно так и получается. Не сомневаюсь, это совпадает также и с отъездом Мора в Европу. Что вы хотите этим сказать? Что Джосс Макджилл родился за месяц до того, как маленький Джон возвратился из Байоны, и что, с другой стороны, он родился через 8,5 месяцев после его отъезда. И что же из этого? А то, что он с успехом может быть сыном и того, и другого. Так что у нас есть выбор, как видите. Это очень удобно.